Ада. Мой дом погрузился в синие сумерки ночи. Фонарей на участке не было, и только лампочка под козырьком входной группы рассекала мглу голубоватым конусом света. В нем кружили несколько жирных белых мотыльков, словно откормленные артисты балета, что пытаются исполнить танец маленьких лебедей, но по итогу скорее выходит танец маленьких бегемотиков. Соседские окна подмигивали мне вспышками из темноты. Кто-то вернулся домой и включал свет. Я вошла в свой коттедж и решила сразу же пробовать. Пока занимались с Ненталем, мы вместе перекусили, так что от голода я не страдала. Стрелки часов показывали 9:30. Ненталь говорил, что время в наших измерениях словно бы синхронизировано. Если и отличается, то не больше, чем на несколько минут. Что ж, будем надеяться, высокородные наги не сочтут оскорблением такой поздний телепатический звонок, если у меня вообще что-то получится. Так, очистить голову от посторонних мыслей сложно, черти дери, но можно. Это нечто вроде медитации. Я думаю о кирпиче. Теперь представить, что общаюсь с кем-то. Как там ее? С Альвой или с Эманором? Ну, попробую. Теперь визуализировать канал связи и открыть его на прием и отправку сообщений. Прямо технологический процесс какой-то, а не магия телепатии. Хорошо. Выдох-вдох. Нормально. Кто вы? Назовитесь. Как вы можете связываться со мной? Вы родственница кого-то из нашей семьи? Вы Дальмарх? Мужской голос звучал растерянно и требовательно. Неудивительно. Эманор Дальмарх никак не ожидал, что с ним по телепатическому каналу, доступному лишь родственникам высокородных нагов, свяжется неизвестная женщина. Полный разрыв шаблона. И, скажем прямо, не совсем вежливые ответы нага даже не удивляли меня и не обижали. Если бы мне поздно вечером позвонил незнакомый абонент, да еще и по номеру, известному исключительно родственникам, я бы тоже не особенно церемонилась. «Да говорите уже!» — потребовал Эманор Дальмарх. Я же судорожно соображала, как лучше представиться. Вот же засада. Надо было с самого начала заготовить вступительную речь. А еще лучше — отрепетировать ее. Так, чтобы от зубов отскакивала. Но я слишком увлеклась мыслью, что могу и вовсе не оседлать телепатический мостик между планетами. И даже не подумала, что скажу родственникам Ненталя, как объяснюсь или представлюсь. «Я от Ненталя, от вашего брата». Вот и все, что я смогла сразу ответить. «Вы от Сильвентов?» Возмущение Эманора докатилось до меня колючей волной энергии. Я даже вздрогнула от ее мощи. Казалось, голова находится в некоем защитном куполе, и по нему градом стучат камни. Я даже вибрацию ощущала. Эманор ненавидел похитителей брата, и я отчетливо это прочувствовала. Правильно делал, если подумать. Эмоция Эманора на секунду почти оглушила. Я слышала лишь стук собственного сердца и хотела порвать Сильвентов на части. Вгрызаться в их плоть, вытаскивать внутренности. Нечто зверино-мстительное крутилось в голове и перед внутренним взором. Я едва сама не рычала. И лишь спустя несколько минут мне удалось обуздать ощущения. Так, как учил Ненталь. Воззвать к собственным чувствам, эмоциям, ощущениям. Отбросить чужие. Оставить себе лишь то, что мое. «Да нет, Сильвентов, я от Ненталя!» Только после того, как сообщение отправилось, я догадалась, почему Эманор не понимал меня. Для него же Ненталь мертв, погиб несколько лет назад. Как я могу связаться с ним от покойника? Даже в Гордавии не верили в столь прямой канал связи с царством мертвых. Это вам не фэнтези про некромантов или оккультистов, что общаются с потусторонними силами чаще, чем я с соседями по поселку. «Я вас не понимаю. Мой брат погиб», — жестко произнес Эманор. «Говорите, кто вы и что вам нужно. или я заблокирую канал. Я жду. У вас последняя попытка». «Да. Прямо как я с рекламщиками или опросниками. Правильно, с одной стороны. Но теперь у меня оставалось совсем мало времени и возможности, чтобы все объяснить. Да и как сделать это в двух словах? Начнем с гомеопатических доз правды. Вперед. Я попала в пещеру к вашему брату. Я с земли». Эти слова не спровоцировали очередную возмущенную, гневную тираду Иманора. Кажется, он даже призадумался, потому что ни неприятия, ни ярости до меня не долетело. «Случайно попали? Провалились в Зев?» «Да». «Вы можете добраться до Ненталя?» Я понимала интересы Манора, улавливала ход его мыслей. «Для нагов все Зевы туда заблокированы. Только в сопровождении похитителей. Не только Ненталь не мог уйти от ловушки, но и его родственники были не в силах прорваться туда». «Да, я могу попасть к Ненталю. И уже приходила к нему несколько раз. И еще он жив. Он жив. Просто притворяется мертвым. Ненталь был в коме долгое время, и все решили, что он погиб. Но он восстановился и очнулся». Я ожидала вопросов, сомнений, возмущения моим кощунственным заявлением. Я просто не представляла, как иначе можно все рассказать Иманору. Особенно, когда мои реплики были жестко ограничены его недоверием и желанием отсечь канал напрочь. «Ненталь что, в коме?» Он словно не услышал меня. «Он был в коме. Он ожил. Просто прикидывается, чтобы сальвенты не догадались и не заломили еще большую цену за возвращение вашего императора». «Я вас не слышу, да ответьте же!» «Ненталь жив. Он был в коме. Он прикидывается мертвым, чтобы сальвенты ничего не заметили и не заподозрили». «Да говорите уже! Калхар и его приспешники, что со связью?» Этот вопрос занимал и меня. Сообщения будто бы не уходили. Раньше я отчетливо ощущала, как они улетают к адресату. Даже не знаю, как описать этот процесс. Скорее, как движение некой энергии. Вначале она словно бы концентрировалась примерно в районе моих висков, насыщенная, тяжелая, звенящая. Затем возле меня неожиданно пустела. Словно энергия утекла куда-то. А вот теперь мои реплики будто скапливались рядом густым энергетическим маревом. Напоминало неотправленные сообщения в каком-нибудь WhatsApp при отключении интернета. Они толпятся одно за другим, ждут отправки, а та никак не наступит. «Да что такое? Ну почему сейчас, в самый ответственный момент разговора, когда я почти рассказала Иманору самое важное и самое нужное?» «Говорите, кто вы? Что с Ненталем? Да говорите уже!» «Пожалуйста, не молчите!» Он требовал, я повторяла. Изо всех сил пыталась отправить послание, но оно будто застревало в пути и возвращалось ко мне словно посылка, по какой-то причине не нашедшая адресата. Я старалась, Эманор старался. Просил, а в конце концов почти умолял. Но ничего не выходило. Ничего. Я совершенно ничего не понимала. В тот момент никак не могла разобраться, почему несколько минут назад связь работала отлично, как надо, без малейших проблем и проволочек. А теперь вдруг абсолютно заглохла. Внезапно, словно из ниоткуда, в голову прорвался крик Эманора. «Ненталь, это ты? Ответь!» И все стихло. Неужели мой женский голос приняли за голос бывшего императора Гордавии? По связи прошлись какие-то помехи, искажающие звук энергии? Или произошло нечто другое? Проверить я уже не могла. Оставалось только надеяться, что Иманор и Ненталь все же поговорили. А вдруг у них вышло связаться телепатически? Чем черт не шутит? Это было бы просто здорово. Не шаг, целый прыжок к спасению Ненталя. Можно сказать, настоящий прорыв. Как же хотелось мне в это верить. Больше мне ничего и не оставалось. Казалось, невидимая стена отрезала меня от Иманора и Гордавии. Я больше не могла пробиться туда мысленно, как бы ни пыталась, как ни повторяла все согласно наставлениям Ненталя. Раз за разом, раз за разом. Наконец я выдохлась. И тут меня пронзила идея. Возможно, Иманор ушел далеко от Альвы. Альва была связующей нитью, тем самым проводом телефона, без которого аппарат бесполезен. И когда она удалялась, любая связь между нами обрывалась. Как если бы человек с Земли оказывался на территории, где нет вышек сотовой связи. Возможно, наша совместная с Альвой магия работала не на любом расстоянии. Я посмотрела на часы. Божечки святы! 12! Я встала и покачнулась. Голова закружилась. Стены перед глазами начали отплясывать. Световые блики замельтешили в поле зрения, словно стайка обезумевших светлячков. По позвоночнику словно прошлась колкая кусачая волна и резко ударила в затылок. Я схватилась за первое, что попалось под руку, за стол в гостиной, и медленно опустилась обратно на стул. Так, надо срочно прийти в себя. Похоже, я и сама не заметила, как магия отняла слишком много энергии. Оно и понятно. Я еще не умею определять, когда надо завершать сеанс чародейства. Я лишь только учусь. Кроме того, на Земле все это гораздо сложнее. Я откинулась на спинку стула, ощущая, что все еще плыву. Перед глазами танцевали черные мушки и блики. То и дело начинали закручиваться воронкой. Меня слегка покачивало даже в этом, казалось бы, уравновешенном положении. Так, надо немного очухаться и, наверное, перекусить. Как следует восстанавливать магию? И следующая мысль страхом взбодрила так, что я аж подскочила на месте. А вдруг я завтра не смогу прыгнуть к Ненталю? Просто не хватит сил, магии, энергии. Я бессильно растеклась по стулу и тяжко вздохнула. Вот же засада. Да что ж такое? Как мне теперь восстановиться? За неимением рядом нага-учителя по использованию магии на Земле и даже маломальской инструкции к своему дару я медленно поднялась и двинулась к холодильнику. Внезапно нога слегка подвернулась, и я уже подумала: «Все, полечу». В очередной уже раз грохнусь об пол. И хорошо еще, если провалюсь в зев, а не шмякнусь копчиком или головой. Вот тогда я точно не скоро помогу Ненталю. После черепно-мозговой травмы способности пользоваться магией, мне кажется, совсем не улучшатся. Зато зевы впервые увидят путешественника с корсетом на позвоночнике. Уверена, такого они еще не встречали. Удивлю так удивлю. Знай наших, русских попаданок. Перед глазами взорвался сноп искр. Почудилось, в комнате стало гораздо светлее. Голова вдруг стала менее тяжелой, а мысли неожиданно прояснились. Внезапно в тело полилась сила, энергия, которую я так хорошо уже узнавала. Ненталь. Он помогал и поддерживал меня даже через пространство. Вопреки магии сильвентов и земному измерению, где колдовать категорически сложно. Связь с Нари — единственное, что никто и никогда заблокировать не сможет. Нет таких сил ни в каких измерениях. Ненталь обронил эту фразу как-то мимоходом, и вряд ли она что-то тогда значила, но почему-то сейчас вдруг всплыла в голове. Я снова медленно поднялась со стула, покачнулась, восстановила равновесие и уже спокойно двинулась вперед. Зашла на кухню и села пить чай. «Прости меня, Нак. Я постараюсь завтра. Я добьюсь того, чтобы твои близкие меня все-таки услышали. Обещаю тебе. И спасибо. Надеюсь, ты, если и не слышишь, то хотя бы чувствуешь мою благодарность». Ненталь. Ненталь снова начал вводить себя в транс, чтобы тратить как можно меньше энергии. Она может в любой момент потребоваться Наре, если та перетратится в попытке связаться с родственниками Нага. Любая кроха магии и энергии должна пойти Аде, если понадобится. Ненталь уже почти погрузился в полукому, когда в голове пронеслись отчаянные крики Эманора и такие же истошные возгласы Ады. «Ненталь жив! Он был в коме! Он прикидывается мертвым, чтобы сильвенты ничего не заметили и не заподозрили! Да говорите уже, Калхар и его приспешники, что со связью! Говорите, кто вы, что с Ненталем! Да говорите уже, пожалуйста, не молчите!» Ненталь понимал, надо попытаться послать весточку. Раз он слышал брата, может и поговорить с ним получится. Но все его попытки ворваться в телепатический мостик между Эманором и Адой терпели сокрушительное поражение. Наг буквально наливал сообщения магии, энергии, запускал их катапультами в Зевы, но послания не уходили. Не уходили Калхар и его приспешники. Эманор же продолжал звать, просить Аду и Ненталя откликнуться. И, похоже, у нее тоже не получалось. Что-то пошло не так. Наре удалось установить связь, но удержать ее она не смогла. У Ненталя оставались считанные минуты на то, чтобы вмешаться. Секунды, возможно. Потом все. Телепатический канал заблокируется, и уже ничего не сделать. Не в этот раз. Ненталь сосредоточился. Нагнал в телепатический канал побольше энергии. Они ведь уже общались с Эманором. А значит, пробиться сейчас будет легче. Через Альву и при помощи Ады. Ненталь убедился, что первая – ключ, связующее звено, и это облегчало задачу. Ада знала тоже, но она не владела такими тонкостями вопроса. Она и телепатию-то использовала впервые. Наг сосредоточился, вложил в послание все, что мог, и бортанул его как следует. «Ненталь, это ты? Ответь!» «Получилось!» Ненталь просто ликовал. В груди разлился почти детский восторг, эдакое ощущение мига триумфа, когда все вокруг замирает и кажется, что мир создан исключительно для тебя. Все в нем поддерживает тебя и радует. Наг принялся говорить, говорить, говорить, пока не понял, что Эманор не слышит ни звука. А со временем и призывы, реплики брата становились все тише и тише, как отдаленное эхо в горах. «Ненталь, это ты? Скажи что-нибудь, брат». Ненталь понял, что все бесполезно. Видимо, и Ада потеряла связь с Эманором не просто так. Все дело в Альве. Но почему? Как она перестала служить трамплином для магии Ненталя и его брата? Наг пока решительно не понимал. Расстояние для телепатической связи никакого значения не имело. Рядом Альва или же далеко от Эманора, их все равно соединяет энергетический жгутик, который протягивался между любыми родственниками. И он везде был одинаков. Значит, что-то блокирует магию Альвы? Калхар и его приспешники. Все же так просто. Как же Ненталь сразу не догадался? Видимо, встреча с Наре слегка оплавила его мозги, и Наг перестал мыслить так же четко и здраво, как раньше. А может, сказались и годы комы? Ненталь с досадой рубанул руками по воздуху, хотя бы так вымещая злость на ситуацию. В замке Рельгора есть специальные комнаты, которые полностью изолированы даже от телепатической связи. Значит, жена императора сейчас там. Вероятно, обсуждает с мужем государственные дела, личные проблемы или вроде того. Надо потом объяснить ситуацию Аде, хотя это мало чем поможет землянке. Предсказать передвижение жены Рельгора не мог никто. Но почему-то Ненталь знал, что Аде полезно будет это понимание. Ада, он словно вдруг ощутил ее, почувствовал, что землянке нужна помощь. Откуда ни возьмись, нахлынула слабость, резко, неожиданно и сразу. Аж по мышцам прошлась дрожь немощи. Сердце забилось быстро, неровно. Маленькая смелая ведьмочка перетратилась. Слишком много сил отдала на связь с Эманором. Вот же, Калхар и его приспешники. Ненталь отдал бы все на свете, чтобы сейчас оказаться рядом со своей Нари. Даже жизнь, если потребуется. Но жертвы приняты не были. Ненталь поблагодарил Дельвера за то, что связь с Нари никто не может отрезать, и послал ей побольше энергии. Теперь он мог. У него были еда и питье. По крайней мере, на пару дней, и Ненталь изо всех сил старался как следует поддержать свою женщину, так как еще ничего в своей жизни не добивался. Ада. Наверное, я еще ничего так в своей жизни не ждала, как новой встречи с Ненталем. Разве что рождение ребенка и разных других вещей, связанных с моим мальчиком. Первые шаги, первые зубки, первые успехи в школе, первые самостоятельные шаги по жизни. И на одной чаше весов с ними почему-то вдруг оказалась новая встреча с Нагом, чужим, неведомым мне мужчиной. Даже не человеком. Я сама не понимала, как так вышло, но менять ничего не хотелось. Я не могла дождаться очередного нашего пещерного пикника, поэтому расстаралась на славу. Запекла овощи и картошку, пожарила курицу, а то колбаса вызывала у Нага острое недоверие. И я его понимала. Черт знает, что туда кладут производители. Оставалось лишь надеяться, что нюх Ненталя не подвел, и мясо там в самом деле присутствует, а не какой-нибудь ароматизатор с запахом говядины-свинины. А еще на то, что у оборотней действительно такое здоровье, как о нем пишут в книгах фэнтези. И мой вчерашний перекус не вызовет у Нага несварения или чего похуже. Император Гордавии пережил сотни покушений и даже победил смерть. Надеюсь, несколько бутербродов с колбасой не станут самым страшным испытанием в его жизни. Свежие кушанья я сложила в пакет и сунула в холодильник, а к моменту, когда уже собралась к Нагу, даже подогрела. Хотела подняться из кухни в изголовье лестницы, но внезапно обнаружила зевы. Я вижу их теперь, откуда только захочу. Я выскочила в коридор, настроила зрение и снова обнаружила входы и выходы пространственных туннелей, а потом на пороге своего дома и даже на участке. Причем не только те, что заметила там вчера, но и все остальные, в том числе и в пещеру Ненталя. Я видела зевы, видела, по-настоящему, все, какие рядом присутствовали, и больше они от меня коварно не спрячутся. Нужный вход сразу бросался в глаза. «Ага! Наконец-то мои способности пробуждаются! С добрым утром, дорогая магия! Надеюсь, ты хорошо выспалась за многие годы, потому что, похоже, теперь продыху уже не предвидится. Не в ближайшие дни так точно!» Я прыгнула и очутилась в руках Нага, словно в каком-то спасительном коконе. Пакет у меня сразу же отобрали. Приветствие не получилось, потому что рот накрыли настойчивым поцелуем. Ненталь не отрывался от меня несколько минут. Забирал дыхание и возвращал свое, горячее, рваное и просто необходимое. Терзал мои губы и прижимался, ласкал так, что у меня в голове и мыслей-то не осталось, даже коротких рубленных фраз. Мы словно не виделись долгие годы, любили друг друга, страдали в разлуке, бережно складировали, смаковали, перебирали в памяти минуты и секунды прежних свиданий, общения, разговоров. Так бедняк достает из кошелька последние монеты, подсчитывает, хватит их на хлеб или не хватит. Держит их как самое дорогое на свете, потому что именно они могут спасти ему жизнь или спасти жизнь его детям. Наверное, это можно понять, лишь испытав подобную потерю, разлуку, и никак иначе. Наверное, чтобы оценить встречи, нужно пройтись по лезвию потерь, оказаться на острие расставаний. Иначе никак. Имея на счетах миллионы, ты уже не ощущаешь, что они дарят жизнь твоим близким, когда те болеют, и помогают им оставаться здоровыми, сильными, успешными. Ты не чувствуешь ценность каждого касания, каждой встречи и каждого поцелуя, если со дня знакомства можешь видеться с тем, кто важен, когда захочешь и сколько захочешь. В объятиях и поцелуях Ненталя было что-то надрывно щемящее, что-то безумно жгучее, опаляющее и отчаянно теплое. Так мать обнимает ребенка перед разлукой, пытаясь за считанные дни, часы дать ему то, что сын или дочка не получат вдалеке от родителей. Даже если те еще слишком малы, чтобы понять. Так жених обнимает и целует невесту перед решающим боем, зная, что может с него не вернуться. И поэтому он упивается, насыщается близостью любимой, чтобы затем рвать и ломать на осколки любые препятствия, чтобы увидеть ее вновь. «Я тебя ждал». Тихий шепот высушил воздух между нами и одновременно наполнил его чем-то. Густым, тяжелым и одновременно вдохновляющим запахом страсти. Он неожиданно разлился по пещере, а затем проник в каждую мою пору. Я им дышала, а Ненталь его источал. Нак медленно, осторожно провел тыльной стороной ладони по моей шее. Неспешно, будто смаковал эти мгновения, хотел вырезать, выжечь, запечатлеть каждое в памяти. Я вытянула шею, подставляясь ласке, от которой вдруг все тело взорвалось жаром. Кожа враз покрылась мурашками, вся. Живот стянулся спазмами, и внизу начались приятные и томительные сокращения. На грани болезненности и наслаждения. Я вполне понимала, почему наги в фэнтези прослыли соблазнителями. Не поддаться ласкам и обаянию Ненталя было просто невозможно. Да я и не хотела. Казалось, мы созданы друг для друга, хотя я отлично задним умом понимала, что все это лишь временное, проходящее. Когда Ненталь освободится, он снова затеет отбор, который так возмутительно прервали мятежники Гордавии, пытаясь убить императора, и который завершился его комой. И мы с Ненталем навсегда разойдемся. Возможно, меня пригласят преподавать в Академию магии, о которой я тоже много читала в сети измерения, где расположена Гордавия. И буду я, как все те попаданки, одна из. Возможно, мы еще не раз встретимся, но все это будет уже не то. Совершенно не так, как сейчас. Без этой дрожи нетерпения, когда хочется еще и еще, чтобы наши тела не расставались. Без этого понебратства, когда кажется, мы абсолютно равны друг перед другом и перед всем миром, а вовсе не жалкая землянка и настоящий аристократ, император, даже если и бывший. И вместо того, чтобы отвергнуть несерьезное к себе отношение Нага, я решила насладиться желанием Ненталя, его страстью и его близостью, чтобы уже ни о чем потом не жалеть. Сейчас он был мой. Весь, абсолютно. Он принадлежал мне от кончика змеиного хвоста до кончиков человеческих пальцев. Каждой своей ипостасью. И я четко это прочувствовала. Так что самое время дать волю эмоциям, порывам и желаниям. В конце концов, завтра будет только завтра, и до него еще нужно дожить. Я ахнула и вцепилась в спину Ненталя, когда он медленно начал играть моими сосками, а затем проводить языком по груди, животу. Это было так невозможно приятно, так изнурительно сладко, настолько пикантно и остро, так встряхивало и наполняло какой-то негой, как если бы хорошо прокачала мышцы и потом смачно потянулась, наслаждаясь своим телом. Новым, сильным и гибким. В руках Ненталя я словно становилась лучше, чем была до встречи с ним. Лучше, чем вообще когда-либо могла стать. Мысли резко испарились, потому что Ненталь продолжил целовать и гладить, и, казалось, из его пальцев струится слабый ток, будоражит, опять встряхивает, подчиняет себе. Я словно обтиралась кусочками льда на жаре. Они обжигали. Касания становились невыносимыми в какие-то мгновения и одновременно приносили безумно приятные ощущения, расслабление и блаженство. Вкус нашей страсти с Ненталем напоминал вкус подтаявшего мороженого. Совсем мягкая часть кажется теплой и почти приторной по сравнению с остальным. Остальное же словно еще вкуснее от покалывающей язык прохлады. Будто сладость одновременно и теплая, и холодная, и сладкое, и жгучее. И это безумное сочетание заставляет мычать и смаковать каждую ложку, слизывая с нее по чуть-чуть, по капле. Ненталь сегодня не торопился, не подгонял жадно мгновения, будто старался прожить каждое из них, прочувствовать каждое до предела. И от этого ощущения стали еще более зашкаливающими. Его дыхание щекотало кожу и словно проникало внутрь, заставляло каждую клетку в ответ вспыхнуть желанием. Я вздрагивала от каждого касания и едва держалась, чтобы не застонать. А Нак не останавливался. Будто хотел показать мне все, на что он способен. Будто демонстрировал, что он может, когда сыт и не истощен комой. И это работало. Да еще как. Я уже не помнила, в каком мы измерении. В моем, в чужом, в каком-то еще. Забыла о времени. Забыла о том, что надо бы продукты сложить в пространственный карман, чтобы не испортились. Накормить Нага. Все это словно стало неважным, несущественным по сравнению с нашим притяжением. Немного душным от приятного волнения, которое покалывало кончики пальцев. Немного пряным, густым и тягучим от предвкушения удовольствия. И таким настоящим, правильным, естественным. Нак еще какое-то время терзал меня ласками, выписывал языком влажные дорожки на моем обнаженном теле. Когда он раздел меня? Где мои вещи? Я не поняла и забила на это. Чудилось, воздух пещеры раскалился, стал какой-то немыслимой температуры. А затем я ощутила толчок. Ненталь вошел и давал мне к себе привыкнуть. Краем глаза я видела, что он опять человек. Он не пытался заняться со мной любовью в змеиной ипостаси. И я бы этого не хотела. Было в этом нечто такое, не знаю, неправильное, что ли, для меня. Я никогда не говорила об этом Ненталю, но он все равно хорошо понял. Наверное, это высший пилотаж отношений, когда вы понимаете нужды и внутренние запреты друг друга даже без разговоров, даже без малейших намеков. Просто потому, что чувствуете друг друга на каком-то особенном, лишь вам одним доступном уровне. Говорите на одном языке, понятном лишь вам двоим. Ненталь начал двигаться, держа меня на весу. А я совсем не ощущала своего веса. Я лишь чувствовала, как растекается по телу блаженство, как закипает пузырьками в крови и ударяет в голову эйфорией. Я ощущала, как становлюсь невесомой, слабой и одновременно сильной. Чувствовала наполненность, такую, словно вот-вот взорвусь. Вот-вот. Вот-вот. И я взрывалась. Наслаждение и блаженство расслабленности пробегали по телу каскадами. Вдруг охватывали всю, целиком. А затем еще раз устремлялись в каждую мышцу и в голову. Ненталь не позволял мне остановиться. Продолжал. Потому что, кажется, не мог мной насытиться. И это понимание, ощущение заводило почище всех его предварительных ласк и поцелуев. Хотя Нак определенно знал в этом толк. Я просто плавилась, горела и растекалась счастливой розовой лужицей, как часто пишут в любовных романах. Наконец-то я поняла, что это такое. Сравнение прежде выглядело странным. Так и воображалась эта бедная девушка, которая затем становилась розоватой массой не пойми чего. Но теперь я понимала, что иначе сложно описать подобные ощущения. Я принадлежала этому мужчине и испытывала от этого просто немыслимое удовольствие. Меня встряхнуло несколько раз каким-то мощным в своей остроте и сладости оргазмом. Я просто открывала глаза, делала вдох, воздух на мгновение застревал в горле, а затем вдруг устремлялся по телу, в кровь. И каждую клетку еще раз пронзала блаженством и негой. Наконец Нак отпустил меня, и несколько минут мы просто лежали рядом, опустошенные и одновременно наполненные. Так что не хватало слов, чтобы все описать. Опустошенные от собственных эмоций, пережитых ощущений и наполненные удовольствием от случившегося. Выжатые до какого-то предела. Так что даже шевелиться сил не хватало. И налитые новой силой, новой энергией и жаждой жизни. Наше дыхание в унисон разносилось по пещере эхом, и казалось, множество существ дышат как одно целое. Наконец Нак перекатился на живот и осторожно убрал волос с моего лица. Невесомо, почти не касаясь, как это у него водилось. И мне это безумно нравилось. «Я бы сказал, ты моя, если бы имел на это право». Меня совершенно сбили с толку его слова. И эта добавка, если бы имел на это право. Я замерла, прокручивая в голове вопросы, которые так и стремились наружу. Пытаясь справиться с ощущением, когда хочется одновременно и плакать, и смеяться, настолько тебе хорошо. И очень страшно, что вот-вот все закончится. Потому что лучше не будет. Лучше? Ну, невозможно. Нак прикусил губу, рывком встал и обратился. Я медленно поднялась, наблюдая за тем, как напряглась мощная спина Ненталя. Каждый мускул бугрился и каменел. Он переживает? О чем? О том, что нам придется расстаться, когда Нак наконец-то освободится. Мы станем чужими, и придется как-то это мне объяснять. Мне, которая его выручила и спасла из патовой ситуации. Вот же дурак хвостатый. Я это давно поняла. Я уже давно смирилась с грядущим, стараясь наслаждаться сегодняшним днем. Я оделась, и когда Нак повернулся, собираясь мне что-то сказать, первой нарушила затянувшуюся паузу. «Ненталь, я все понимаю, все нормально». «Понимаешь?» — вскинул он бровь в недоверии. «Давай поедим». Вместо ответа произнесла я, пряча глаза, чтобы Нак не заметил разочарования и досады, которые наверняка отразились в моем взгляде. Ненталь. Что-то изменилось в их общении и даже в том, как Ада отдавалась Ненталю. Он всякий раз ощущал эту горчинку, как в определенных сортах меда. Вроде бы ешь, и во рту разливается предсказуемая сладость, нежная и густая, приторная и почти неубиваемая, но затем остается слабое, чуть горьковатое послевкусие. Ненталь не мог понять, не мог вызнать у нее, в чем же дело. Ада не отвечала на его вопросительные взгляды, а на попытке что-то выяснить тотчас закрывалась, словно черепаха, раз, и все, она уже в панцире. Не видно ни головы, ни лап, ни хвостика. И как ни крути этот твердый кусочек живого, не достанешь ни взгляда, ни вздоха. Все спрятано внутри от посторонних глаз. Все надежно заковано в роговой доспех нейтральных слов и нечитаемой мимики, неуловимых взглядов и загадочных недомолвок. Было в этом что-то неестественное, совершенно неестественное для Ненталя. Он с каждым днем все больше раскрывался на Ари, показывал всего себя без утайки, проблемы, пунктики, желания тела и сердца, свою уязвимость рядом с ней и то, как он в ней нуждался. А Ада, она вдруг выставила броню, очевидную и ужасно стойкую к любой попытке ее разбить. И самое странное, Ненталь ничего плохого не делал. Или Ада боялась привязаться к узнику, чья судьба еще до конца не решена? К тому, кто может в любой момент оказаться в более худшем положении? Или вовсе погибнуть? Это объяснение подошло Ненталю. А возможно, он просто не хотел никакого другого. Не хотел думать, что Нари остро жалеет об их близости и не хочет себе такого мужчину, оборотня со змеиным хвостом. Это для обитателей измерения Ненталя наги – одни из высших, привилегированных, мощнейших видов оборотней – те, кому когда-то поклонялись даже другие виды двусущих, от медведей до лис, и те, с кем немногие могли конкурировать. Их ненавидели, обожали, им преклонялись. Их власть была очевидной даже на нейтральной территории, в Академии магии. Наги всегда оставались чем-то вроде учредителей этого учебного заведения. Ни вельмеры, ни сильвенты, ни тригорны, ледяные драконы, властелины полюсов, ни тем более волки или медведи, именно наги. А для Ады... землянки, попаданки. Вполне возможно, Наг просто чудовище, Странная неведомая зверушка, если подумать здраво и рационально. И секс с ним – невероятная, неповторимая, ни с чем не сравнимая экзотика, но не более. От этих мыслей у Ненталя портилось настроение, и ему все сильнее хотелось доказать ей, продемонстрировать, что он ничем не хуже человека, может и лучше, стоит лишь приглядеться. Ада присматривалась, когда кормила, сверлила внимательным, цепким взглядом, когда они разговаривали, изучала, оценивала каждое выражение лица, движение, слово. Она исследовала его непрерывно. Ненталь видел в этом и плюсы, и минусы. Исследуешь то, что тебе интересно, то, к чему неуклонно тянет внимание, но одновременно и то, что чуждо, то, что нужно понять, чтобы не пострадать, не получить нежелательных, опасных сюрпризов. Ненталь хотел бы стать для землянки загадкой, которую Ада пожелает разгадывать многие годы, многие десятилетия счастливой совместной жизни, но только не объектом изучения, от которого держатся подальше, которые с любопытством разглядывают в витрине сложного микроскопа или за толстыми стеклами музея, но непременно предпринимают все средства защиты – перчатки, специальные очки, маски. Впрочем, вскоре Ненталь потерял нить этих мыслей, потому что близость Ады лишала его ясности в голове и четкости рассуждений. Зато она дарила такую необходимую сейчас веру в себя, в свои силы и жажду борьбы. Он жаждал драться, освободиться ради нее, ради своей Нари, чтобы дать ей то, чего сейчас дать не мог. Доказать, что никакой он не монстр, а существо, которое может сделать Аду счастливой. Дать все, чего она только захочет, что он оборотень, который скорее себе на хвост наступит, чем обидит Нари. «Картошку же можно есть руками», — хихикала Ада, глядя, как Ненталь поддевает упрямо убегающие от него куски клубней пластиковой вилкой. «Это ж надо изобрести такое, временная посуда, или как там она сказала, одноразовая? Почему эта вилка мягче еды, в чем тут прокол, или прикол, как вы там говорите, земляне?» Удивился Нак, когда несколько зубьев прибора сломались в куске курицы. Вполне, кстати, прожаренный. Нари вкусно готовила и явно старалась, или Ненталю опять хотелось так думать. Считать, что она старалась именно для него, а не просто отличный кулинар, для которого сварганить что-то на скорую руку означает создать очередной шедевр вкуса. Да, хотелось. И хотя Ненталь прежде презирал тех, кто обманывается или тешит себя иллюзиями, сейчас он не видел в этом совсем ничего плохого. Иначе взглянул на ситуацию. Понял, что порой лучше тешить себя иллюзиями, чем терзать душу сомнениями. Сейчас, когда время освобождения близко, сомнения нужно отложить на потом. Действовать, а не рефлексировать. Переживать и страдать можно после, если появится повод. Ненталь покосился на Аду. Та хихикнула и как-то немного расслабилась. «Что?» — уточнил Нак, любуясь на ее лучистую, ясную улыбку, которая буквально освещала лицо Нари, делая его чуть более детским и намного более счастливым. «Ты эти приборы... не знаю. Император с одноразовыми пластиковыми вилками и ножами... Извини, но это настолько забавно». «Смешно тебе?» хмыкнул Ненталь, крутя в руке бесполезный уже кусок пластика. «Посмотри, как я буду плеваться зубьями, вот где потеха». И Ненталь беззастенчиво принялся откусывать курицу, извлекая изо рта остатки прибора. Ада расхохоталась. Следующим гвоздем шоу «Император Гордавии против пластиковых приборов с посудой» стала сцена с пластиковым ножом. Нак пытался порезать им курицу. Прибор вывернулся и треснул. Правда, лезвие осталось, лишь отвалилась ручка. Ненталь покосился на Нари. «Я тут подумал, это же отличное оружие в бою». «Думаешь, от удара пластиковым прибором враги умрут?» — удивилась Ада. «Однозначно, от смеха». «А наги едят змей? Ну, как блюдо». Ее ерничеству сегодня не было предела, но Ненталю нравилось, век бы сидел тут, в пещере, с пластиковыми приборами, половина которых застряла в мясе, а вторая осталась в картошке, с тарелками, которые прогибались под кушаньями и грозили развалиться на части в любую минуту, на полу, скрутив хвост в кольца и общаясь с Нари. Стелла говорила «с милым рай в шалаше» или типа того. Да уж, знают земляне толк в любви. Хотя название «одноразовые приборы», похоже, означает не приборы на одну трапезу, а лишь на одну попытку использования. Наги не едят змей. Но не потому, что они наги. Просто это не наше блюдо. Значит, не из цеховой солидарности. Ада подмигнула, и Ненталь усмехнулся. Кто бы мог подумать, что ему понравятся шутки над его же собственной звериной ипостасью. Однако... Еще одно открытие, и придется признать, что император, которому миновало не одна тысяча лет, мало что повидал в жизни. К слову, картошку он ел тоже впервые, но она напоминала тьколу, крахмалистый овощ Гордавии. Нет, мы вообще крайне несолидарные оборотни. И получается, в обществе нагов фраза «задушить в объятиях» приобретает совсем не эротический смысл? Продолжала Ада вставлять шпильки Ненталю. В обществе нагов любая фраза приобретает эротический смысл, если говорит та, которую мы хотим. Даже фраза «пошел нафиг»? Это особенно. Мы не знаем, что значит «нафиг», и можем быстро восполнить пробел в информации богатым воображением оборотня. А курицу вы едите? Да, когда попаданки с земли ее нам приносят. Ада опять хихикнула. В Гордавии нет куриц? Ого, я думал, у вас, как в Греции, есть все... «У нас лучше, чем в Греции. У нас есть все лучшее». Наре очень понравился словесный кульбит Нага. Она кивнула, мол, оценила и восхитилась. Сложила остатки пиршества в пакеты, погрузила их в пространственный карман, и тут Ненталь почуял приближение. Наг не думал, действовал, закинул Наре в ближайший зев и лишь потом, успокаивая сердцебиение, понял, что промахнулся. Ада полетела во дворец Эманора. На инстинктах Ненталь словно бы поручил Наре тому, кому доверял больше всех на свете, кому без сомнений подставил бы спину, брату. Но медленно погружая себя в транс, бывший адельтах Гордавии корил себя за то, что инстинкты сработали раньше, чем рассудок. Наре не могла пройти во дворец Дельмарх. Его защищала специальная магия. Она пропускала исключительно тех, кого разрешил пропускать владелец. Аду Эманор пока что не знал, и она определенно не была в этом списке. В прошлый раз землянка пробилась в замок Эманора благодаря совмещенной с Альвой магии и энергии. Но получится ли у нее снова? Не факт, совершенно не факт. Альва вполне может оказаться недоступной. Теперь Ненталю оставалось лишь переждать, пока похитители проверят пещеру и его самого. Убедятся, что с пленником все в порядке, вернее, все не в порядке. Сложно решить, как правильно. Ведь сильвенты убеждены, что похищенный мертв. Ада. Зев всосал меня, словно большая воронка. Я увидела куриную кость на полу пещеры, собиралась вернуться и прихватить ее, но ничего не вышло. Пытаться вернуться обратно Зевом, что уже отправил тебя по своему назначению, все равно, что пробовать вскарабкаться по трубе аквапарка, когда уже на всех парах несешься к выходу. Познавательно, смешно, но совершенно бессмысленно. И самое обидное, я так сосредоточилась на том, что куриная кость осталась в пещере Ненталя, что даже не сразу поняла, куда меня выбросила. А выбросила меня опять во дворец Эманора. Опять. Тотчас от светлых стен отделились воины-наги. Видимо, стражники. Я не заметила у них в руках оружия и предположила, что охранники разберутся со мной голыми руками, то бишь голыми хвостами. Со слов Ненталя и наших шуточек я уяснила, хвост — самое мощное оружие нагов. И оказаться смятой в кашу в их кольцах куда вероятнее, чем получить удар каким-нибудь мечом или кинжалом. В дверях показался Эманор Дельмарх и удивленно вскинул брови. Ну да, я второй раз угодила к нему в замок. И тут меня словно толкнуло назад, в зев. Первое, о чем я подумала, так, я уберу ту кость с пола. Второе, вот же черт, там сильвенты. Третье, ладно, разберемся по мере поступления проблем. Как выяснилось, проблемы, связанные с Ненталем, на одной никогда не заканчивались. Набрасывались скопом. Я едва успела чуть скорректировать полет, чтобы свернуть в ближайший зев и вылететь в соседней с Ненталем пещере. Слава богу, я уже могла это делать, иначе вывалилась бы прямо в объятия сильвентов, и что-то подсказывало, радушного приема ждать не стоило. «Что там опять за шум?» — раздраженно уточнил один из драконов. Тот, что крупнее, более важный и какой-то более неприятный. «Наверное, тебе опять кажется», — с сомнением произнес второй, но все же двинулся проверять. Я вновь прыгнула в зев, почти не глядя в какой. И подумала, что это входит в привычку. Скоро у нас получится настольный теннис между пещерой Ненталя и замком Эманора со мной в роли шарика. И я не ошиблась. Зев послушно выплюнул меня в знакомый зал, я проскользила по гладкому полу, остановилась, и Эманор опять удивился. Ему еще не надоело и не наскучило поражаться тому, как я мастерски выстреливаю сюда из зева и уношусь обратно. Наверное, подумал, что это такой аттракцион. На сей раз Наг сделал знак стражникам, которые в новом порыве рванули в мою сторону. И те тотчас вернулись на место. Эманор метнулся ко мне лично, протянул руку. Поскольку я понятия не имела, это жест дружбы или попытка добить меня каким-нибудь волшебным образом, решила не отвечать. Ну так, в целях самосохранения. И меня засосало обратно в зев. Так, следующая остановка — пещера Ненталя. Ага, Сильвенты еще там. Пора назад. Что вы делаете, дорогая попаданка? Да так, катаюсь. Новое слово в аттракционах. Зев батут. Будет швырять вас туда-сюда, пока голова не закружится. За остановку с вас $1 000 000. Эманор умел поражаться. Даже если в предыдущий раз уже сделал это от души. Он караулил меня в самом центре зала. Опять выбросил руку. И я решила не ждать милости от брата Ненталя, который знать меня не знает и не факт, что поверит. Во всяком случае, во время телепатической связи он сомневался, кто я такая. И вполне аргументированно сомневался. Когда мне на сотовый звонят неизвестные и спрашивают мое имя, я первым делом интересуюсь, кто такие. А не распахиваю душу для рекламных предложений или мошенников. Я не была уверена, что Эманор расслышал мои пояснения насчет меня и Ненталя. Да и одно дело общаться мысленно, другое вот так лично. Он ведь меня в глаза не видел и не узнает при встрече. Поэтому я решила не рисковать. Хватит с меня экстрима в виде Зева Батута. Квест «Выживи в плену у брата императора Нагов, пока тот тебе не поверит», как-то пока не притягивал. Следующая подача в пещеру Ненталя выглядела монументально. Сильвенты ждали меня как раз там, куда вел Зев, поэтому я опять изменила маршрут. Слава богу, Зев это позволял. И слава богу, я уже натренировалась так делать. Жизнь не дает нам испытаний, с которыми мы бы не справились. Я упала на Ненталя, который притворялся мертвым. Кое-как быстро встала, стараясь не думать, на что именно я там опираюсь в набедренной повязке, и рванула в зев. Ладно, следующая подача от Эманора. Дельмарх ждал. И я подумала, а может уже остановиться? Ну а что? Была не была. Мне сегодня везет. Я уже 4 раза спаслась от сильвентов. И все это за несколько минут. Что это как неудача? Однако остановиться не вышло. Что-то не позволяло мне задержаться в замке брата Ненталя. Что-то меня здесь якорило, а что-то одновременно выбрасывало. Словно действовали две противоположных силы. Одна стремилась не пустить меня в замок, а вторая туда доставляла. Ну, полный пинг-понг. В следующий заход Эманор схватил меня за запястье. Но Зев рванул назад, и я улетела во свояси, приземлившись на Ненталя в 3-й уже раз. Сильвенты исчезли. Похоже, им надоело пытаться меня засечь. Штирлиц шел по улицам Берлина в красноармейке и с парашютом за спиной. «Надо же как-то маскироваться, Штирлиц!» — посетовал проходивший мимо Мюллер. «Действительно», — подумал Штирлиц и надел черные очки. Бородатый анекдот пронесся в голове. Я села на пол пещеры и расхохоталась. «Ну, правда, Зев качели — это что-то с чем-то». Только теперь я заметила, что в руке что-то осталось. Я посмотрела внимательней. «Это что, браслет Эманора?» «Так». Помимо взлома с проникновением в замок высокородного Нага, теперь мне можно впаять еще и кражу. Причем, судя по камушкам, которые поблескивают на браслете, кражу предмета, представляющего ювелирную ценность. Здорово. Впрочем, не факт, что наказание за первое преступление оставит простор для наказаний за второе. Возможно, уже там все предельно ясно. Казнь и все тут. Пока раздумывала на эту тему и почему-то не прекращала хихикать, меня начали осторожно ощупывать. Медленно скользили по телу, останавливаясь пальцами на каких-то точках. Вначале я думала, Ненталь ищет у меня новые эрогенные зоны. Но все оказалось несколько сложнее. Наг исследовал меня. Весь каменел, дышал через раз, а время от времени просто пыхтел в ухо. Но продолжал. Жаркое дыхание Ненталя прокатывалось по коже, щекотало нервы. Меня слегка потряхивало от приятного и одновременно будоражащего чувства. Оно вдруг вскипало в крови и растекалось по телу негой, удовольствием. Было в этом нечто интимное, почти порочное и одновременно целомудренное. Кажется, так же ощущал себя и Наг, потому что я время от времени хорошо чувствовала, насколько его возбуждает наш контакт. И выгибала спину, подтягивалась, подаваясь рукам змея. Змей-искуситель. Не зря нагов с ними сравнивают в фэнтези. Он будто владел мной, не овладевая. Это было почти как занятие любовью. Не секс, именно занятие любовью. Жаркие волны прокатывались по мышцам. Приятные спазмы сосали под ложечкой. Так ощущаешь себя, если долго не ел, потом насытился, но желудок инстинктивно требует еще. Ты останавливаешься и смакуешь чувство сытости, медленно наполняешься им, стараешься запомнить. Я едва не постановала от наслаждения. Ненталь продолжал. Я ждала объяснений, ощущая нечто совершенно новое. Хотя нет, скорее забытое. Он обо мне заботился. Так запало в душу? Или просто понимает, что без меня ему отсюда не выбраться? Последний вопрос оказался горчинкой в сладком медовом тортике заботы Ненталя. Словно туда случайно упал перец. Я вздрогнула и будто очнулась от забытья. Широко распахнула глаза и воззрилась на змея. Лицо Ненталя резко залила краска, а затем стекла и на шею. Он развел руками. «Прости, проверял, все ли с тобой в порядке. Физически, энергетически и магически». И слегка увлекся. Наг демонстративно поправил набедренную повязку. «Ого! Увлекся, но не слегка. Еще как увлекся. «Нам нужно обсудить то, что случилось со мной в Зевах», — нерешительно предложила я, потому что выглядел Ненталь так, словно ему прямо вот совсем не до обсуждений. Однако момент требовал. Если мы хотели продвинуться немного дальше на пути освобождения Нага, а не только на пути наших страстных слияний, следовало придержать коней и начать думать. Да. Ненталь выдохнул, прокашлялся, свернул хвост в кольца и сам усадил меня на них, как на стул. Я почти привыкла к этому его жесту. Он будто одновременно обеспечивал комфортом и приближал к себе. Тотчас другие кольца придержали мне спину, как на диване. «Куда ты попала? К Эманору? Почему возвращалась? Тебя отбрасывало защитное поле? Ты не могла выйти из Зева в замок, так?» Я мотнула головой, и Ненталь пораженно приподнял брови. «Нет». Он будто не верил. Я повторила свой коронный жест и пояснила. «Я попадала в какой-то светлый зал. Ко мне бросались стражники». Причем у них и оружия-то не было. А потом появлялся твой брат. И меня выбрасывало. В последние прыжки он пытался удержать меня, схватив за руку. Но нечто вновь утягивало меня в Зев. Чем дальше я рассказывала, тем больше поражался Ненталь. Вообще-то, казалось, этого оборотня удивить сложно. Но мне удалось. Наг выглядел так, будто за последние столетия ничего поразительнее не слышал. Когда я закончила, последовал новый цикл переспросов. «То есть ты выходила из Зева прямо в замок? и только потом тебя всасывало назад. Да. Хм. Ну вот как-то так. И Манор не смог удержать тебя? Не-а. Не понимаю. Если бы срабатывало защитное поле, тебя сразу отражало бы внутрь Зева. Ты не смогла бы выйти из него в замок брата. В этом весь смысл защитных заклятий. Но ты выходила и даже успевала задействовать дворцовую стражу. Они сами оружие, обладают мощной магией, могут ударить молнией и заклятием, например, расплющивание или секира. Но чаще всего они просто хватают нарушителя и душат в кольцах. Я посмотрела на кольца Нага под собой и инстинктивно хотела подняться с них. Только представила, как эти мощные гигантские жгуты скручиваются на моем теле. Бррр. Ненталь удержал. Осторожно, но твердо. Его взгляд вдруг поймал мой, и все. Глаза Нага заполнили для меня весь мир. Все пространство вокруг, все на свете. Он стал моим миром, моим пространством и моим всем. Абсолютно. Это было и поразительно, и немного страшно, и восхитительно. Словно Ненталь пытался сказать, что никогда не причинит мне вред. Или это я размечталась? А Наг просто использовал на мне очередные змеиные приемчики. «Я... со мной... Ада, я сделаю все, чтобы никто тебя не обидел. Меня это касается тоже». Он как будто хотел еще что-то сказать. Даже рот приоткрыл. Издал какой-то звук, рычание или стон я не разобрала. Но продолжение так и не последовало. Только ладонь Ненталя привычно медленно прошлась по моей спине. А сильные пальцы, привыкшие держать оружие и, кажется, раздавать удары, как новогодние подарки, ласково и нежно прошлись по телу. Я слегка задрожала и помимо воли расслабилась. Ненталю отлично удавался этот трюк. И я никак не могла определиться, злит меня это или же радует. Я понимала, все, что случилось с нами в пещере, так в этой пещере и останется. Потом мне, возможно, придется принять защиту Гордавии и временно стать попаданкой по-настоящему, а не прыгать из мира в мир, как на батуте. Но мы не пара, иначе Ненталь уже давно сказал бы, что я его Нари. Почему я была настолько в этом уверена? Черт его знает. Может, сработала защитная реакция организма от обаяния Нага, ведь еще немного, и я влюблюсь в него. А Ненталь? Ненталь — император, благородный оборотень, маг. «Я не понимаю, что случилось у Эймонора», — выдохнул Наг и нахмурился. «Если ты прошла сквозь защитное поле, значит, оно признало тебя. Заклятие ощутило, что ты в родстве с императорской семьей Гордавии». «Я в родстве?» Наг то ли смутился, то ли поморщился. Уронил взгляд и какое-то время словно что-то мучительно обдумывал. Впервые за наше знакомство гладкий лоб Ненталя прорезали длинные морщинки и пересеклись с теми, что проявились на переносице. Образовали эдакий крест недовольства или чего-то подобного. Я ждала ответа от Нага, вся в смятении и волнении, потому что теперь и я уже решительно ничего не понимала. Хотя, кажется, мой вопрос для Ненталя вопросом не был. Скорее, проблемой. Или вроде того. «Мы связаны», — спустя какое-то время с придыханием пояснил Наг, глядя куда-то в сторону. «Ты и я. И раз связаны мы, ты связана со всеми, кто состоит со мной в родстве. Поэтому при помощи дара Альвы ты фактически обманула защитное поле Эмонора. Оно приняло тебя за меня и беспрепятственно пропустило в замок. Но почему тебя отбросило назад?» «Вам виднее», — развела я руками. На языке вертелся вопрос. И даже не один, множество. «Как это мы связаны? Это из-за нашего секса? Из-за нашей встречи? Почему мы связаны? Что это означает для меня и вообще в мире нагов?» Однако я так и не рискнула озвучить хотя бы один вопрос. «Если бы. Я бы уже отправил тебя к брату, и ты все ему рассказала, а не рисковала, приходя сюда каждый раз. Он был расстроен. Брови встретились на переносице, скулы натянулись и заострились. Теперь лицо Нага выглядело не столько хищным, мужественным, сколько воинственным. Он будто собирался на битву и одновременно знал, что проигрывает. Вот-вот, еще немного, и все. Исход решен не в его пользу. Но как истинный воин, настоящий мужчина, Ненталь даже не думал сдаваться. Он шел навстречу своей судьбе. Мне захотелось поддержать Нага. Я осторожно подняла руку и коснулась его щеки. Подумала, стоит ли продолжать, когда горячая ладонь накрыла мою. Прижала. Ненталь прикрыл глаза и замер. И я замерла. В жесте Нага было столько искренней глубокой чувственности и щемящей сердце нежности, что у меня слов не хватало. Они просто застряли в горле. Мы так и сидели, не шевелясь. Время словно кто-то поставил на кнопку «стоп», а пространство вокруг сжалось до нашего единения и умножилось до Вселенной наших переживаний. Мы были целой Вселенной, куда большей, чем здешняя жалкая пещера.